читал в обеденные перерывы, сидя на ржавом котле во дворе школы. Видно, Никита сегодня уже не собирался никуда выходить. Он лежал на койке раздетый, а рядом на стуле чернела его аккуратно сложенная одежда. Я молча подошел к своей постели и снял кепку. Никита повернул голову и сказал: «У тебя под подушкой анкета, Манжура. Заполни ее и утром сдай мне». У меня дрогнуло сердце. «Начинается. Наверное, это какая-нибудь особая каверзная анкета». Чуть слышно я спросил: «Что за анкета?» «На оружие», не отрываясь от книжки, сказал Никита. «Чоновские резки теперь недействительны, и мы должны подавать индивидуальные заявления на право ношения оружия». Тихо шелестят страницы книги. Коломеец взял на ощупь карандаш с тумбочки, что-то отметил, словно давая понять мне, что разговор окончен. «Ну что ж, ладно, напрашиваться не будем». Тихо. В открытую форточку проникает шум весенней улицы. Особый, неповторимый шум весны. Заметили ли вы, что весной все звуки человек слышит так ясно, как бы впервые? Вот на соседнем дворе прокричал петух, и мне кажется, что я раньше никогда не слыхал такого звонкого петушиного крика. В этой тишине я разглядывал отпечатанную в типографии анкету на право ношения оружия и ждал, что вот-вот Никита заговорит наконец со мной о заявлении Тиктора. «Да, Василь, чуть не забыл», — оборачиваясь ко мне, проронил Никита. «У тебя в тумбочке посылка лежит». Я расписался в ее получении и снова уткнулся в книгу. Прошитая накрест бечевкой, квадратная и тяжеловатая посылка пахла рогожей и яблоками. Внизу химическим карандашом было выведено: «Отправитель Мирон Манжура, город Черкассы, окружная государственная типография. Переехав на работу из нашего города в Черкассы, отец и тетка иногда присылали мне оттуда посылки. Все, что было в них, шло в разлет по общежитию, кому яблоко, кому кусок свиного сала, посыпанного блестящими крупинками соли. Точно так же делились посылки других хлопцев. И вот сейчас в ящике под фанерной крышечкой лежат разные вкусные вещи. К тому же я голоден, но я не мог вскрыть посылку. Если я стану именно сейчас, не дожидаясь прихода хлопцев, угощать Никиту, он может подумать, что я, прослышав о заявлении, подлизываюсь к нему, хочу его подкупить домашними коржиками с маком». И как это ни было грустно, я оставил отцовскую посылку до возвращения хлопцев из кино на старом месте, в тумбочке у кровати. Разделся и лег спать, слыша, как шелестят страницы книги, которую читал Никита. «Не везет бобырю». Забыл сказать, почему перестали быть действительными чоновские резки на право ношения оружия. Сразу же после моего отъезда в Харьков в наш город пришел на постой из Проскурова кавалерийский полк, воспитанный еще славным комбригом Григорием Котовским. Конники разместились за вокзалом, в казармах, где при царе стоял 12-й Стародубовский драгунский полк. Отовсюду подводы повезли туда сено и овес. Много надо было фуража свести, чтобы прокормить такую уйму коней. А вечером, как только готовцы расположились на новом месте, над улицами города послышался знакомый сигнал чоновской тревоги. 3 пулеметные очереди и 5 одиночных выстрелов. И, как обычно, по такому сигналу к штабу частей особого назначения на Кишиневскую улицу отовсюду помчались коммунары, коммунисты и комсомольцы нашего городка. Наших фабзайцев сигнал тревоги застал в зале комсомольского клуба, где они, собравшись на вечер самодеятельности, смотрели музыкальную инсценировку «Тройка» в исполнении артистов Фабзавуча. Краше всех, по рассказам хлопцев, выглядел маршалек Пилсудский, Саша Бобыль. Костюмер клуба выкопал где-то для Саши самый настоящий френч офицера Пилсудчика с святыми блестящими позументами на высоком стоячем воротнике, с орденами, аксельбантами и орленными пуговицами. если не считать того, что бобыль потерял хвост,